Глава 20. Путешествие. В 2 часа ночи наши искатели приключений выехали из Парижа через Сен-Денисскую заставу. В продолжении всей ночи, пока не рассвело, они ехали молча. Невольно на них влияла темнота, и повсюду им виделись засады. С первыми лучами рассвета языки их развязались, а с солнцем вернулось веселое настроение. Точно накануне сражения сердце билось, глаза смеялись, чувствовалось, что жизнь, с которой, может быть, придется расстаться, в конце концов, очень недурная вещь. Караван имел очень внушительный вид. Вороные лошади мушкетеров, их воинственная осанка и вообще военная выправка, заставлявшая ехать правильным шагом благородных товарищей солдат, выдали бы самое строгое инкогнито. За ними ехали слуги, вооруженные с ног до головы. Все шло благополучно до Шентильи, куда приехали около 8 часов утра. Нужно было позавтракать. Остановились и спешились перед одним трактиром, в пользу которого говорила его вывеска, изображавшая святого Мартина, отдающего половину своего плаща бедному. Слугам был отдан приказ не расседлывать лошадей и быть готовыми отправиться дальше немедленно. Они вошли в общую залу и сели за стол. Какой-то дворянин, только что приехавший по Домаргенской дороге, сидел за этим же столом и завтракал. Он начал разговор о дожде и вообще о погоде. Путешественники ответили ему, он выпил за их здоровье, путешественники ответили ему на его любезность. Но в ту минуту, как мушкетон пришел доложить им, что лошади готовы и уже начали вставать из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос ответил, что он не желает ничего лучшего, если незнакомец, в свою очередь, согласен выпить за здоровье короля. Незнакомец вскричал, что он не знает никакого другого короля, кроме его высокопреосвященства. Портос обозвал его пьяницей, незнакомец обнажил шпагу. «Ты сделал глупость», — сказал Атос. «Все-таки отступать теперь нельзя. Убей этого человека и присоединяйся к нам как можно скорее». И все трое вскочили на лошадей и помчались во весь дух, между тем, как Портос обещал своему противнику пробуравить его по всем правилам фехтовального искусства. «Лучше одним ударом!» — закричал ему Атос, отъехавший шагов на 500. «Но почему этот человек привязался к Портосу, а не к кому-нибудь другому?» — спросил Арамис. «Потому что Портос говорил громче всех нас, и его приняли за нашего начальника», — отвечал Д'Артаньян. «Я всегда говорил, что этот юноша-гасконец — настоящий кладезь мудрости», — сказал Атос. Путешественники продолжали путь. В Бове остановились 2 часа, как для того, чтобы дать передохнуть лошадям, так и для того, чтобы подождать Портоса. Но по прошествии 2 часов, так как Портос не приехал и о нем не было никаких известий, поехали дальше. Отъехав 1 милю от Бове, в одном месте, где дорога, направляясь между 2 откосов, сделалась уже, встретились 8 или 10 человек, которые, пользуясь тем, что мостовая была испорчена, делали вид, что заняты работой, копая ямы и делая грязные колеи. Арамис, опасаясь замарать сапоги в этом искусственном известковом растворе, грубо выругал их. Атос хотел удержать его, но было уже слишком поздно. Рабочие начали подсмеиваться над путешественниками и заставили даже своим нахальством потерять всякое терпение хладнокровного Атоса, который направил свою лошадь на одного из них. Тогда все эти люди отступили к канаве, и каждый из них взял себе по спрятанному там мушкету. Вследствие этого наши 7 путешественников буквально должны были проехать под выстрелами. Арамису пуля насквозь пробила плечо, а мушкетону попала в мясистые части ниже поясницы. Впрочем, только 1 мушкетон упал с лошади, не потому что был опасно ранен, но он не мог видеть свои раны. Без сомнения, ему показалось, что он ранен гораздо опаснее, чем это было на самом деле. «Это засада», — сказал Д'Артаньян. «Нечего тратить порох. В путь!» Арамис, несмотря на свою рану, ухватился за гриву лошади, которая помчала его вместе с другими. Лошадь мушкетона тоже догнала их, и 1 без седока скакала рядом с ними. «Это у нас будет запасная лошадь», — заметил Атос. «Я предпочел бы вместо нее иметь шляпу», — сказал Д'Артаньян. «Мою сбило пулей». Право, счастливо еще, что письмо, которое я везу, было не там. «Они, наверное, убьют бедного Портоса, когда он поедет мимо них», — сказал Арамис. «Если б Портос был на ногах, он, наверное, теперь уже догнал бы нас», — сказал Атос. «Но я полагаю, что пьяница, защищаясь, живо протрезвился». И они скакали еще 2 часа, хотя лошади так устали, что можно было опасаться, что они скоро откажутся служить. Путешественники поехали проселочной дорогой, надеясь таким образом встретить меньше препятствий. Но в Кривкёре Арамис объявил, что он дальше не может ехать. И в самом деле нужно было все мужество, которое он скрывал под своей изящной внешностью и своими вежливыми манерами, чтобы доехать и до этого места. С каждой минутой он бледнел все более, и друзья были принуждены поддерживать его на лошади. Ему помогли сойти у дверей одной таверны, оставили ему Базена, который, впрочем, на случай какой-нибудь стычки скорее бы помешал, чем был бы полезен, а затем сами отправились дальше, в надежде переночевать в Амьене. «Черт возьми», — сказал Атос, когда они тронулись дальше и когда из всей компании осталось только 2 господ и 2 слуг, Гримо и Планше. «Черт возьми! Уж они меня теперь не одурачат! Я вам ручаюсь, что они не заставят меня ни открыть рта, ни обнажить шпаги до самого Кале. Клянусь!» «Не будем давать клятвы», — сказал Д'Артаньян. «Поскачем, если лошади еще не совсем выбились из сил». Путешественники пришпорили лошадей и поехали дальше. В Амьен приехали в полночь и остановились в гостинице «Золотой лилии». Хозяин гостиницы имел вид честнейшего человека в мире. Он встретил путешественников с подсвечником в одной руке и с бумажным колпаком в другой. Он хотел поместить каждого из 2 путешественников отдельно в прелестных комнатах. К несчастью, эти комнаты были в противоположных концах гостиницы. Д'Артаньян и Атос отказались, на что хозяин ответил им, что у него нет других комнат, достойных их превосходительств, но путешественники объявили ему, что они проведут ночь в одной комнате на тюфяках, положенных на пол. Хозяин продолжал настаивать, путешественники стояли на своем, и пришлось согласиться на их желание. Они только что разместили кровати и устроили баррикаду у двери внутри, когда постучались в ставню со двора. Они окликнули «Кто там?», узнали голоса своих слуг и отворили. И действительно, это были Планше и Гримо. «Довольно одного Гримо, чтобы караулить лошадей», — сказал Планше. «И если господа желают, я лягу поперек у их двери. Таким образом, они могут быть уверены, что к ним никто не войдет». «Но на чем ты ляжешь?» — спросил Д'Артаньян. «Вот моя постель», — сказал Планше, показывая охапку соломы. «Твоя правда, иди же», — сказал Д'Артаньян. «Мне вовсе не нравится наружность хозяина. Он слишком вежлив». «И мне тоже», — согласился с ним Атос. Планше влез в окно, улегся поперек двери, между тем, как Гримо заперся в конюшне, обещая, что в 5 часов утра он и 4 лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около 2 часов, правда, пробовали отворить дверь, но когда Планше, проснувшись, вскочил и спросил «Кто там?», ему ответили, что ошиблись дверью, и удалились. В 4 часа послышался страшный шум в конюшне. Гримо хотел разбудить рабочих в конюшне, и эти рабочие били его. Когда отворили окно, то увидели бедного малого, лежавшего без чувств, с головой раскроенной ударом палки. Планше спустился на двор и хотел оседлать лошадей, но лошади оказались разбитыми на ноги. Лошадь Мушкетона, проскакавшая накануне без своего хозяина в продолжении 5 или 6 часов, одна из всех могла бы продолжать путь. Но по непонятной ошибке ветеринар, за которым послали, кажется, для того, чтобы пустить кровь лошади хозяина, пустил кровь лошади Мушкетона. Дело начало принимать скверный оборот. Все эти последовательные приключения могли быть следствием простой случайности, но они также хорошо могли быть плодом заговора. Атос и Д'Артаньян вышли, между тем, как Планше пошел справиться, нет ли где-нибудь в окрестности 3 продажных лошадей. У дверей стояли 2 совершенно оседланные лошади, по-видимому, очень свежие и сильные. Это приходилось очень кстати. Он спросил, где хозяева этих лошадей, на что ему сказали, что они провели ночь в гостинице и в настоящую минуту кончают свои счеты с хозяином. Атос спустился вниз, чтобы расплатиться, между тем, как Д'Артаньян и Планше стояли у двери, ведущей на улицу. Хозяин гостиницы был в это время в своей низенькой отдаленной комнате, и Атоса попросили войти туда. Атос без всякого недоверия вошел туда и подал ему два пистоля. Хозяин был один и сидел перед своим бюро, один из ящиков которого был полуоткрыт. Он взял деньги, которые ему подал Атос, повертел их некоторое время в своих руках, и вдруг, закричав, что монеты фальшивые, он объявил, что велит арестовать его и его товарища, как двух фальшивых монетчиков. «Негодяй», — сказал Атос, наступая на него, — «я тебе обрежу уши». В эту самую минуту четверо с головы до ног вооруженных людей вошли через боковую дверь и бросились на Атоса. «Меня схватили!» — вскричал Атос изо всей мочи. «Давай тягу! Беги, беги, Д'Артаньян!» И с этими словами он выстрелил два раза. Д'Артаньян и Планше не заставили повторять себе два раза. Они отвязали двух лошадей, привязанных у двери, вскочили на них, пришпорили и помчались во весь дух. «Ты знаешь, что сделалось с Атосом?» — спросил Д'Артаньян у Планше во время пути. «Ах, сударь», — сказал Планше, — «я видел, что от его двух выстрелов упали двое, и мне показалось через стеклянную дверь, что он продолжал бороться с другими». «Храбрый Атос», — прошептал Д'Артаньян, — «как жаль, что его приходится покинуть. Впрочем, может быть, в двух шагах отсюда и нас ожидает то же самое. Вперед, Планше, вперед! Ты храбрый малый». «Я говорил вам, сударь», — отвечал Планше, — «что пикардийцев узнают на деле. К тому же здесь я на родине, и это меня возбуждает». И оба, сильно пришпоривая, приехали в Сент-Умер без передышки. В Сент-Умере они дали вздохнуть лошадям, держа поводья в руке, боясь какого-нибудь нового случая, и перекусили, стоя на улице, после чего снова отправились дальше. Не доехав 600 шагов до Кале, лошадь Д'Артаньяна упала. И не было никакой возможности заставить ее подняться. Кровь шла у нее из носу и из глаз. Оставалась только лошадь Планше, но она остановилась и ни за что не хотела идти далее. К счастью, как мы уже сказали, они были в 100 шагах от города. Они оставили двух лошадей на большой дороге и побежали к пристани. Планше указал своему господину на одного дворянина, приехавшего со своим слугою и опередившего их не более как на 50 шагов. Они быстро приблизились к этому господину, который, казалось, был очень занят. Сапоги его были в пыли, и он спросил, может ли он сию же минуту отправиться в Англию. «Ничего не могло быть легче», — ответил хозяин одного судна, готового натянуть парус. «Но сегодня утром получено приказание никого не пропускать без особенного позволения кардинала». «У меня есть это позволение», — сказал господин, вытаскивая бумагу из кармана. «Засвидетельствуйте его у губернатора порта», — сказал хозяин судна, — «и поедемте со мной». «Где я найду губернатора?» «На его даче». «А где находится эта дача?» «В четверти мили от города. Смотрите, вы ее видите отсюда. У подошвы этой маленькой возвышенности черепичная крыша». «Отлично». И в сопровождении своего слуги он отправился по дороге к даче губернатора. Д'Артаньян и Планше последовали за этим господином на расстоянии 500 шагов. Как только они очутились вне города, Д'Артаньян ускорил шаги и догнал незнакомца на опушке маленького леса. «Милостивый государь», — сказал Д'Артаньян, — «мне кажется, что вы очень спешите. Как нельзя больше». «Я очень сожалею об этом, потому что я тоже очень спешу и хотел просить вас оказать мне услугу». «Какую?» «Позволить мне проехать первому». «Невозможно», — сказал джентльмен. «Я сделал 60 миль в 44 часа, и необходимо, чтобы завтра в 12 часов дня я был в Лондоне. Я сделал тот же самый путь в 10 часов, и мне необходимо быть в Лондоне завтра в 10 часов утра». «Я в отчаянии, милостивый государь, но я приехал первым и не перееду вторым». «Я в отчаянии, милостивый государь, но я приехал вторым и перееду канал первым». «Я еду по службе короля». «А я по своим собственным делам». «Но мне кажется, вы ищете со мной ссоры». «Черт возьми! А вы как же бы хотели иначе?» «Чего вы желаете?» «Вы хотите это знать?» «Конечно». «Ну что ж, мне нужно позволение на проезд, которое вы имеете, так как у меня его нет, а оно мне необходимо». «Вы шутите, я полагаю?» «Я никогда не шучу». «Позвольте мне пройти». «Вы не пройдете». «Мой храбрый молодой человек, я размажу вам голову! Эй, Любен, мои пистолеты!» «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «займись слугой, а я беру на себя справиться с господином». Планше, ободренный первой удачей, бросился на Любена, и так как был очень силен и крепок, то повалил его на землю навзничь и придавил ему коленом грудь. «Справляйтесь со своим делом, сударь, а я покончил со своим». Увидев это, дворянин обнажил шпагу и кинулся на Д'Артаньяна. Но он имел дело с сильным противником. В 3 секунды Д'Артаньян нанес ему 3 удара, приговаривая при каждом. «Это за Атоса, это за Портоса, это за Арамиса». При 3-м ударе дворянин упал, как безжизненная масса. Д'Артаньян думал, что он умер, и подошел к нему, чтобы взять у него пропуск кардинала. Но в ту самую минуту, как он протянул руку, чтобы его обыскать, раненый, не выпускавший из рук шпаги, нанес ему концом удар в грудь, приговаривая: «Вот вам». «А это за меня! Статки сладки!» — вскричал взбешенный Д'Артаньян, прикалывая его к земле 4-м ударом в живот. На этот раз дворянин закрыл глаза и лишился чувств. Д'Артаньян обшарил карман, куда, как он видел, было положено приказание о пропуске, и взял его. Оно было написано на имя графа Варда. Затем, бросив последний взгляд на красивого молодого человека, лет 25, не больше, которого он оставил простертым на земле, без чувств, а может быть и мертвым, он вздохнул о странной судьбе, заставляющей людей уничтожать друг друга для выгоды совсем чуждых им людей, которые зачастую даже и не знают об их существовании. Его размышления были скоро нарушены Любеном, испускавшим какое-то рычание и кричавшим во все горло о помощи. Планше положил ему руку на горло и сжал его изо всех сил. «Барин», — сказал он, — «пока я буду держать его таким образом, он кричать не станет, но как только я отпущу его, начнет кричать снова. Я узнал в нем норманца, а норманцы упрямы». И действительно, даже со стиснутым горлом Любен пытался издавать звуки. «Подожди», — сказал Д'Артаньян, и, взяв свой платок, он засунул его в рот Любена. «А теперь», — сказал Планше, — «привяжемте его к дереву». Все было сделано вполне добросовестно, а затем они перетащили графа Варда и положили его рядом с его слугой. Так как уже надвигалась ночь, то очевидно было, что раненый и связанный, помещенный недалеко от леса, останутся здесь до следующего дня. «А теперь», — сказал Д'Артаньян, — «к губернатору». «Но мне кажется, вы ранены», — заметил Планше. «Это не имеет значения. Займемся более спешным делом, а затем вернемся и к моей ране, которая, впрочем, не кажется мне очень опасной». И они направились большими шагами на дачу губернатора. Доложили о приходе графа Варда. Д'Артаньяна ввели. «Вы имеете пропуск, подписанный господином кардиналом?» — спросил губернатор. «Да», — ответил Д'Артаньян. «Вот он». «А, он в порядке, а у вас очень хороший отзыв», — сказал губернатор. «Это очень естественно», — отвечал Д'Артаньян. «Я один из преданнейших ему людей». «Кажется, что его высокопреосвященство хочет помешать кому-то проехать в Англию». «Да, некоему Д'Артаньяну, биарнскому дворянину, который уехал из Парижа со своими 3 друзьями с целью достигнуть Лондона». «А вы его знаете лично?» — спросил губернатор. «Кого это?» «Да этого Д'Артаньяна. Как нельзя лучше. Опишите мне его в таком случае». «Ничего нет легче». И Д'Артаньян как нельзя более точно описал ему наружность графа де Варда. «Его кто-нибудь сопровождает?» — спросил губернатор. «Да, слуга по имени Любен». «За ними будут следить, и если удастся схватить их, его высокопреосвященство может быть спокоен. Они будут отправлены в Париж под надежным конвоем». «И сделавши это, господин губернатор, вы окажете кардиналу большую услугу, которую он очень оценит». «Возвратившись, вы его увидите, господин граф?» «Без всякого сомнения. Пожалуйста, передайте ему, что я его верный слуга. Не премину это сделать». И, обрадованный этим обещанием, губернатор завизировал паспорт и передал его Д'Артаньяну. Д'Артаньян не стал терять времени в бесполезных комплиментах, поклонился губернатору и вышел. Как только Планше и Д'Артаньян вышли, они тотчас быстро пошли и, сделав большой крюк, миновали маленький лесок и вышли в порт другой дорогой. Судно все еще стояло, готовое к отплытию, и хозяин его дожидался на пристани. «Ну что ж», — спросил он, увидев Д'Артаньяна. «Вот мой визированный пропуск», — ответил последний. «А другой господин?» «Он не поедет сегодня», — сказал Д'Артаньян. «Но будьте спокойны, я все-таки заплачу за переезд нас обоих». «В таком случае едемте», — сказал хозяин судна. «Едемте», — повторил Д'Артаньян. И он вместе с Планше вскочил в лодку и отплыл. 5 минут спустя они уже были на судне. Это было сделано вовремя. Не успели они отъехать полмили, как показался свет, и раздался выстрел. Это был пушечный выстрел, означавший закрытие порта. Пора было обратить внимание на рану. К счастью, как и раньше думал Д'Артаньян, она не была из особенно опасных. Острие шпаги уперлось в ребро и скользнуло вдоль кости. Кроме того, рубашка прилипла к ране, так что из нее вытекло только несколько капель крови. Д'Артаньян изнемогал от усталости. Ему положили матрац на палубе, он бросился на него и заснул. На следующий день, на рассвете, судно было всего в 3 или 4 милях от берегов Англии. Всю ночь дул очень небольшой ветер, и плыли очень тихо. В 10 часов судно бросило якорь в Дуврском порте, а в 10:30 Д'Артаньян вышел на берег Англии, вскричав: «Наконец-то я здесь!» Но это было еще не все. Нужно было доехать до Лондона. В Англии почтовые дороги были устроены довольно хорошо. Д'Артаньян и Планше взяли каждый по лошадке, и почтальон поскакал впереди их. В 4 часа подъехали к заставе столицы. Д'Артаньян не знал Лондона и не знал ни одного слова по-английски, но он написал на клочке бумаги имя Бекингема, и каждый мог легко указать ему отель герцога. Герцог был в Виндзоре на охоте с королем. Д'Артаньян спросил камердинера герцога, который сопровождал его во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Он сказал ему, что приехал из Парижа по очень важному делу, где вопрос касается жизни и смерти, а потому ему необходимо было сию же минуту переговорить с герцогом. Смелый тон, которым говорил Д'Артаньян, убедил Патрика, это было имя камердинера. Он велел оседлать 2 лошадей и взялся проводить молодого гвардейца. Планше сняли с лошади совершенно окоченевшего, бедный малый совсем изнемогал. Д'Артаньян, казалось, был точно из железа. Приехали в замок. Там им сообщили, что король и Бекингем охотятся на птиц в болотах, расположенных в 2 или 3 милях отсюда, и в 20 минут они были на указанном месте. Патрик скоро услышал голос своего господина, звавшего Сокола. «Как доложить мне о вас, милорду-герцогу?» — спросил Патрик. Молодой человек, который однажды вечером хотел с ним поссориться на новом мосту напротив статуи самаритянки. «Странная рекомендация. Вы увидите, что она стоит всякой другой». Патрик пустил лошадь в галоп, догнал герцога и передал ему в тех выражениях, как ему было сказано, что его ждет гонец. Бекингем тотчас же догадался, что это был Д'Артаньян, и, боясь, не случилось ли во Франции чего-нибудь нового, о чем ему дают знать, он, не теряя времени, спросил только, где приехавший гонец. Узнавший издали форму гвардейца, он пустил лошадь в галоп и прямо подъехал к Д'Артаньяну. Патрик из скромности стал в стороне. «Не случилось ли с королевой несчастье?» — вскричал Бекингем, выражая в этом вопросе всю свою любовь и беспокойство за королеву. «Не думаю. Впрочем, я полагаю, что она находится в большой опасности, от которой ее может избавить только ваша милость». «Я?» — вскричал Бекингем. «Но каким образом? Я был бы очень счастлив быть ей в чем-нибудь полезным. Говорите, говорите!» «Возьмите это письмо». «Это письмо? От кого оно?» «Я полагаю, от ее величества». «От ее величества?» — сказал Бекингем, побледнев так сильно, что Д'Артаньян думал, что ему сделается дурно. Бекингем сломал печать. «Отчего эта дыра?» — сказал он, указывая Д'Артаньяну на одно место. Письмо было насквозь проколото. «А, — сказал Д'Артаньян, — я этого и не видел. Это сделано шпагой графа де Варда, когда он мне нанес славный удар, проколов грудь». «Вы ранены?» — спросил Бекингем, ломая печать. «О, пустяки, царапина», — сказал Д'Артаньян. «Праведное небо, что я прочитал!» — вскричал герцог. «Патрик, оставайся здесь. Или скорее отыщи короля, где бы он ни был, и передай его величеству, что я почтительнейше умоляю его простить меня, но одно чрезвычайно важное дело призывает меня в Лондон. Едемте, едемте!» И оба пустились вскачь по дороге в столицу.